Рот обдумал сказанное и решил, что пора рассказать о своей теории. Я тоже. Да, на несколько дней в одиночку безопаснее, но если мы застряли тут надолго... Я так не думаю, Джек. Что? Ты знаешь, какая это планета? Нет, хотя я думал, конечно. Должно быть, она из совсем новых и очень похожа. Я знаю, где мы. Да ну, и где же? На Земле. На самой Земле. Джек немного помолчал, потом спросил. Ты себя как чувствуешь, Рот? У тебя нет температуры? Все у меня в порядке. Во всяком случае, теперь, когда я наелся досыта и напился... Послушай, Джек, я понимаю, это неожиданно, но тут все сходится. Мы на Земле. И я, кажется, даже догадываюсь, где именно. По-моему, они и не собирались подавать сигнал к возвращению. Просто они ждут, когда мы сообразим, где нас выбросили, и выберемся сами. Такой трюк как раз в духе мастера Мэтсона. Но... Подожди, что ты все лезешь, как девчонка? Планета земного типа, так? Да, но... Дай мне договорить. Звезда класса G, суточное вращение планеты такое же, как у Земли? Нет. Я сделал ту же ошибку. Первая ночь мне вообще показалась длиной в неделю. Но на самом деле я просто испугался до посинения, и поэтому ночь тянулась для меня бесконечно. Но теперь-то я уже не сомневаюсь, что суточное вращение то же самое. Не то же. По моему хронометру в сутках здесь примерно 26 часов. Когда вернемся домой, лучше отдай свои часы в починку. Ты, должно быть, ударил их об дерево или еще что. Но... Ладно, продолжай. Пленка за твой счет. Вот смотри, флора такая же, фауна такая же. Я знаю, как они это провернули, почему и куда нас засунули. Как это? А так, люди постоянно жалуются, что школьные налоги слишком высоки. Разумеется, держать планетарные ворота открытыми стоит немало, а уран на деревьях не растет. Я их даже понимаю. Но мастер Мэтсон всегда говорил, что экономить здесь глупо. Да, мол, дорого, но дороже отлично подготовленного исследователя или лидера переселенцев бывает только плохо подготовленный, мертвый исследователь или лидер. Как-то раз после занятия он нам сказал, что эти жмоты, сторонники экономики, не раз предлагали проводить экзамены в специально отведенных для этого зонах на Земле. Но мастер утверждает, что суть выживания во внеземелье заключается в способности подчинять себе неведомое. Если бы испытания проводились на Земле, кандидаты просто изучили бы земные условия и только. По его словам, любой бойскаут способен выучить 6 основных климатических зон Земли и запомнить из книг, как и что там следует делать, но было бы преступно называть это обучением выживанию, а потом забрасывать человека во внеземные условия с его первым же профессиональным заданием. Как он говорит, это то же самое, что научить подростка играть в шахматы, а затем отправлять его драться на дуэли. — И он прав, — согласился Джек. Капитан Бенбоу говорил примерно так же. — Конечно, прав. Мастер даже пообещал, что если такая политика будет принята за основу подготовки, он заканчивает год и уходит. Но я думаю, его перехитрили. — Каким образом? — А очень просто. Мастер забыл, что любое окружение кажется неведомым, когда не знаешь, где находишься. И они сделали так, чтобы мы ничего не узнали. Первым делом послали нас на Луну. Там ворота открыты постоянно, так что ничего лишнего никто не тратил. А мы, разумеется, решили, что нас отправляют куда-то далеко. Кроме того, это опять же подействовало. Никто не ожидал, что нас выбросят при той же самой силе тяжести. А они именно это и сделали. Вернули нас на Землю. Если ты спросишь, куда, то я думаю, в Африку. Видимо, через лунные ворота нас связывали с Суитвотерстрендом под Оганесбургом, а там уже все было готово, чтобы перебросить нас в буш. Может быть, это мемориальный парк Чаки или еще какой-нибудь заповедник. Все сходится. Множество травоядных, похожих на антилоп и оленей. Хищники. Я даже видел два раза львов и... Ты их видел? Во всяком случае, они очень похожи. А точно я скажу, когда у меня будет возможность снять с такого зверя шкуру. Но это не все. Небо могло их выдать, особенно луна, и они организовали плотный облачный покров. Готов спорить, где-нибудь не очень далеко работают климатические генераторы. И напоследок нам подбросили еще одну хитрость. Тебя предупреждали насчет стоборов? Да. А ты их видел? Я, признаться, даже не знаю, что такое стобор. Вот и я не знаю. И думаю, никто не знает. Спорить готов, что стобор — это выдуманное пугало, специально, чтобы нам было чем занять мысли. На Земле нет никаких стоборов, значит, мы где-то еще. Такой трюк подействовал бы даже на такого недоверчивого типа, как я. Собственно говоря, и подействовал. Я, признаться, выбрал какую-то неизвестную мне тварь и окрестил ее стобором, как они и планировали.